проповедь Иисуса Христа. Теперь Иисус Христос пошел по городам и деревням иудейской земли учить народ. Он заходит в синагоги, где иудеи собираются для молитвы и чтения закона, и учит народ. Синагогой назывался молитвенный дом вроде наших часовен. При синагогах были и школы. Не в одних синагогах, а везде учит Спаситель. За ним идут толпы народа. Все стараются выслушать и запомнить каждое слово Его. И Он не пропускает ни одного случая научить и обратить грешников. Идет он полем, останавливается и начинает свою проповедь. Или всходит на высокую гору и оттуда проповедует собравшемуся под горой народу. Иногда садится в лодку и беседует с народом, который толпится на берегу озера. Приглашают Спасителя на обед, он и за столом не перестает учить. Везде и всем он говорит: «Приблизилось Царство Небесное, пришел Спаситель, покайтесь и веруйте в Евангелие». Дети, вы часто слышите это слово. А понимаете ли, какое это слово? Что это значит? Евангелие — слово греческое. По-русски — благая или радостная весть. Скажите, дети, если бы к какому-нибудь преступнику, который сидел в тюрьме и был приговорен к смерти, явился царский сын и сказал: «Государь прощает тебя, ступай и живи во дворце». Как бы обрадовался этот преступник, когда услыхал о царском прощении и царской милости. К нам, грешным, сходит на землю Сын Божий и говорит, что Отец Небесный простит нас, если мы покаемся во всех наших грехах и исправимся, то дарует нам Царство Небесное. Дети, может ли быть для человека что-нибудь радостнее и дороже прощения и милости Божией?